Наша поездка сквозь ночь стала сама по себе интересной историей. Чера Эр-Раше для своих 18 лет оказалась достаточно умна, чтобы не говорить глупости. К тому же она неплохо разбиралась в книгах и театре. Оценки, которые она давала некоторым произведениям, были ироничны и очень точны. Кроме того, девушка умела слушать других, а это в наше время несомненное достоинство. Несколько раз она смеялась моим шуткам, но глаза у нее оставались грустными и встревоженными. Было видно, что хоть она и поддерживает беседу, но ее беспокоят какие-то проблемы. Дом Черы располагался на северо-востоке небес, в трех кварталах от набережной, с которой открывался вид на скалу. Маленький каменный островок в проливе, где у Пикли была одна из их лабораторий, закрученная спиралью башня, вокруг которой днем и ночью летали шаровы молний. Над островом постоянно случались сильные грозы, эдакое локальное стихийное бедствие, но никто особо не жаловался, разумеется, исключая студенческие команды по академической и индивидуальной гребле, проводящие в канале мечты отборочные туры. Особняк Алисии на улице Желтых Топазов оказался старым зданием начала прошлого века. Серая каменная глыба высилась среди серебристых, уже голых рябин. Светилось лишь маленькое окошко под самой крышей. Она заметила мой взгляд, когда я помогал ей выйти из коляски, и, запахнув накинутую на обнаженные плечи теплую шаль, пояснила. «Мою старую экономку, как всегда, мучает бессонница. Большой дом. Мы подошли к воротам. С тех пор, как отца не стало, здесь мало кто бывает. Слуг я почти не держу, и особняк приходит в запустение. Соболезную вашей утрате. Надеюсь, его огонь будет гореть вечно». Она грустно улыбнулась и взялась рукой за один из прутьев калитки. «Мой отец был человеком, Чер. Со времен Всеединого среди лучеров все так перепуталось, что даже мы не всегда можем узнать полукровок, таких как Алисия или я. Алые янтарные глаза, старая кровь, истинные лучеры, имеющие облики и атрибуты. Но и те, у кого глаза серые и индиго, не обязательно имеют свои родословные человеческих предков. О том, что лучер был в связи с человеком, говорят лишь черные глаза, а с нами, средними, как называют тех, у кого глаза цвета пепла, синей сливы или изумрудной зелени, вечная путаница. Пойди разберись, особенно с первого раза. Это не важно. Как говорили мои предки, огонь горит вне зависимости от того, кто ты, лучер, человек или миур. Ведь пламя не над надгробной плитой, а в сердце. «Спасибо», — сказала она. «За что, любезная Чера?» «За ваши слова. Вы хороший, Чер. Я бы не хотела, чтобы вас убили на глупой дуэли». «Этого не случится», — уверил я ее, хотя сам такой уверенности не ощущал. «Возможно, иногда я становлюсь легкомысленным, но вполне осознаю угрозу. Если неизбежное все-таки произойдет, то капитан не клерк и не кочегар с парохода. Он знает, с какой стороны следует заряжать пистолет». Она заглянула мне в глаза и с удивлением сказала. «Это правда то, что о вас говорят. И что же? Вы не боитесь умереть?» Я невесело рассмеялся. «Все боятся умереть, Чера, даже те, кто уже мертв. Любое разумное существо должно любить и ценить жизнь, иначе оно перестает быть разумным. Я буду волноваться за вас. Польщен. Обещаю вам, что сделаю все возможное, чтобы избежать неприятностей. Надеюсь, это не последняя наша встреча. И я надеюсь». Она протянула руку для поцелуя. «Доброй ночи, Чера Эр-Кртя. Доброй ночи, Чера Эр-Раше». Я смотрел, как она идет по каменной дорожке к двери, отпирает ее ключом и, бросив на меня последний взгляд, скрывается в доме. «Ну, а теперь мог бы мне кто-нибудь объяснить, что за тьма здесь происходит и о какой дуэли вы говорили?» — раздался ядовитый голос Стефана. «Ты не бережешь свои ноги. Шататься пешком, когда коляска Катарины была в твоем распоряжении — глупость. Шататься пешком ночью — еще большая глупость. Шататься, когда все ловят этого убийцу — просто идиотизм». «Еще замечания будут?» С живым интересом спросил я, прикидывая про себя, сколько примерно осталось идти до улицы, с которой я могу повернуть в сторону кладбища невинных душ. С догадками были большие проблемы, видимость тоже была плохой. И приходилось лишь надеяться, что я не пропустил нужный поворот. Эта часть Олла изменилась до неузнаваемости. Высокие дома, бесчисленное количество переулков и лестниц, ведущих то вверх, то вниз. Местность возле моря была почти такой же неровной, как в каскадах и холмах. От воды быстро поднимался густой туман, выползал на улицы, затекал в переулки, обволакивал древние парки, укрывал старые кладбища и захватывал квартал за кварталом, с каждой минутой становясь выше и плотнее. Электричество, несмотря на то, что пикли производят его в неимоверных количествах, все же не хватает для того, чтобы осветить весь Рабгар. Основное уходит на заводы, фабрики, трамвайную ветку, университеты, правительственные учреждения, дорогие рестораны, банки и дома богатых граждан. Все оставшееся, а это жалкие крохи, раскидывают по центральным улицам самых важных районов Рабгара. Сердце, небес, Кайлин, Катай и золотых полей. Остальным приходится довольствоваться газом, маслом или химической дрянью, что течет по подземным трубам из лабораторий Тропаэл. Впрочем, от уличных фонарей сейчас не было никакого проку. Их слабый свет едва пробивался сквозь туман, совершенно не освещая улиц. «Не будет больше никаких замечаний», — буркнул Стефан. «Я уже все сказал вам обоим». Его брюзжание и нравоучение после того, как он узнал о том, что произошло у Катарины, оказались просто невыносимым испытанием. Меня он облил едкой желчью по самые поля шляпы, а Анхель сказал, что с ней меня нельзя отпускать даже на минуту, потому что подобным образом могут опростоволоситься лишь безответственные существа, а не опытные амнисы, которым поручено защищать хозяина. Разумеется, они вновь поругались, даже прежде чем я успел поинтересоваться у пребывающей в дурном настроении трости, как она представляет мою защиту на приеме. Что Анхель должна была сделать? Отрастить крылья, вылететь из ножен и отсечь головы половине присутствующих? Конечно, было бы неплохо, если бы так и случилось. Разом избавиться от кучи врагов. Но все-таки в подобных ситуациях следует быть реалистом, а не мечтателем. Мы полчаса как прошли мост. Пора уходить с набережной. Спасибо за ценное замечание, но, пожалуй, я лучше останусь на свету, чем полезу во мрак. Наворотил ты дел, Тиль. Я хмыкнул. «Совсем молоденькая девочка, Стефан. Этот бугай едва не ударил ее в лицо. Я должен был вмешаться. К тому же не успей я это, сделал бы кто-то другой. Слава всеединому, в доме у Гальвиров, несмотря ни на что, было много достойных господ. По пути я четырежды встретил патрули пеших жандармов и один раз конный разъезд. На мундиры у них были наброшены теплые шерстяные синие плащи с эмблемой «Сквагинжольца», золотое око в кругу изначального пламени, а на головах — крепкие шлемы. В руках служители закона несли квадратные стеклянные фонари, где с помощью магии плясали пульсирующие в такт биению их сердец волшебные огни. На меня они смотрели настороженно, затем понимали, что перед ними лучеры, теряли интерес. Последний из патрулей спросил, не нужно ли мне сопровождение до дома. «Улицы сейчас безлюдны, чер», — сказал усатый сержант, поигрывая шоковым жезлом. По его виду было понятно, что он и сам бы не прочь остаться дома, если бы не проклятая служба. «Олл — безопасный район, но за предложение спасибо. Будьте осторожны», — сказал он напоследок, приложив два пальца к шлему, ремешок от которого плотно впился в его небритый подбородок. «Если что, кричите. Сейчас здесь много жандармов. Все ловят этого сожранного сгоревшими душами ночного мясника, будь он неладен». Не знаю, на что надеются в Сквагинжольце. Наверное, исключительно на удачу. Жандармов, конечно, в столице предостаточно, но Рабгар слишком велик. Каждую улицу все равно не возьмешь под контроль. Дыр в городе, как в решете. Велик шанс, что если убийство и произойдет, то синие его все равно пропустят. Наконец-то я увидел нужный мне перекресток, дождался, когда мимо проедет повозка, груженная пустыми бидонами из-под молока, и когда туман полностью поглотил стук копыт, свернул в переулок. Здесь было еще темнее, чем на набережной. Один только раз я услышал стрекот выбравшихся из канализации скангеров. Кажется, они дрались за отбросы, забравшись в мусорные ящики. Но затем вновь наступила тишина, нарушаемая лишь глухим стуком моих каблуков. Немного подумав и решив, что Всеединый бережет тех, кто сам о себе заботится, я вытащил анхель из ножен и переложил ее в правый карман, продев указательный палец в кольцо на рукояти ножа. Стефан, перебравшийся в левую руку, посетовал. «Следовало брать извозчика. Где я тебе его найду в такую ночь?» Недовольно отозвался я, поглядывая в полумрак, сгустившийся возле спящих домов. Все попрятались. Ручаюсь, что сейчас жизнь бурлит только на западе Рабгара, в районах, где смертью никого не испугать. Коляску и с изначальным пламенем на ладони не сыскать. К тому же я обожаю гулять в тумане. Это так загадочно. В тюрьме мне не хватало прогулок, ты же знаешь. — О, да. И поэтому ты за последние полтора года исходил пешком Рабгар вдоль и поперек. Давно пора устать. Полумрак в углу зашевелился, и на более-менее освещенную улицу выступил Завью. Гротескный скелет 7 футов ростом, закутанный в сизые лохмотья, с движениями резкими и дерганными, словно у марионетки, которую управляет невидимый кукловод. Вытянутый, похожий на малозанскую дыню, покрытый легким пушком череп, заканчивался зубастым птичьим клювом. Глаз в провалах видно не было, но я знал, что на них 2 бельма. Завью видят совсем иначе, чем другие разумные существа. Как? Не знает никто, кроме них. Я остановился, ожидая продолжения. Кровосос распахнул сизые лохмотья, превратившиеся в огромные дымчатые крылья, демонстрируя висящую на груди горящую желтым металлическую бляху на медной цепочке. Официальное разрешение городских властей на ночную охоту. «Немного крови, добрый господин», — проскулил вампир. «Нет», — безапелляционно заявил я ему. Он опечаленно вздохнул и уполз обратно во мрак. Ждать того, кто захочет разделить с ним трапезу и удовольствие. На мой взгляд, бесполезное занятие для нынешней ночи. Особенно в этом районе. Извращенцы, готовые поделиться своей кровью с Завью для того, чтобы вступить с ним в ментальную связь и испытать то, что не дает никакой опиум, водятся в яме и в районах победнее. Те богачи, что любят отправиться в скоротечное путешествие по мирам и нырнуть в водопад своего сексуального воображения, обычно живут с Завью в симбиозе, а не бродят возле дома в поисках кровососа с лицензией. Данте как-то рассказывал мне, что в молодости он пару раз пробовал делиться с этими существами кровью и буквально улетел от их слюны, попавшей в рану, но ему не понравилось зависеть от этой привычки и с подобными экспериментами, несмотря на то, что все его чувства пребывали в полном восторге, он быстренько распрощался. «Совсем это племя измельчало», — сказал Стефан. Помню, когда первая стая только прилетела в Рабгар, и при мэрии еще не создали комиссию по контролируемой охоте, они вели себя не так добродушно по отношению к одиноким прохожим. Если ты опять станешь мне рассказывать историю, как однажды мой прадед отбился от 5 озверевших с голодухи Завью, я выкину тебя в сточную канаву и забуду, где находится это место. Закатил я глаза. К тому же бесконтрольные до сих пор еще попадаются. Из консерваторов первого гнезда. Они не признают власти, и встреча с ними вполне может закончиться плачевно. Ого, раз в год. Как только такое случается, их отстреливают в первые часы после рассвета, потому что, когда они переедят крови, то улетят точно так же далеко, как их уже умершие жертвы. Для Завью кровь живых существ — такой же наркотик, как для вас их слюна. Так что не составляет особого труда найти подобных идиотов, мой мальчик. Я был несколько иного мнения. В городе, куда ни войти, ни выйти, орудуют несколько бесконтрольных Завью, и туда не решаются заходить даже хаплопелмы, ненавидящие кровососов ничуть не меньше, чем Фиоз. Дорогу мне перебежала кошка, обычная, серая, худая, с чистым блестящим мехом и ясными, чуть зеленоватыми глазами. Мы встретились с ней взглядами, она несколько раздраженно взмахнула хвостом и юркнула в подвальное окошко. «Черер Картя, я рада с вами познакомиться», — задумчиво произнес я голосом Алисии, проводив зверька взглядом. Анхель скептически хмыкнула. Стефан казался обескураженным. «Ты хорошо себя чувствуешь, Тиль?» «С разумом у меня все в порядке, если ты об этом. Мне просто понравился ее голос. Он очень красив. Не находишь? Да, соглашусь. Я хотел добавить кое-что о своих впечатлениях, но раздавшийся из узкого проулка всхлип заставил меня умолкнуть и прислушаться. «Вы слышали?» — спросил я у Амнисов. «Ну и что?» — тут же забеспокоился Стефан. «Мало ли кто. Может, скангер или еще какая тварь. Иди себе мимо. Не хватило тебе неприятностей за один день». Я поколебался и еще раз заглянул в узкий проулок между двумя домами. Оттуда на меня смотрела кромешная тьма. Ни звука, ни шороха. Вообще ничего. Лишь туман, казалось, стал еще гуще, и газовый фонарь дальше по улице походил на маяк для одинокого корабля. Он призывно манил меня к себе, и я уже почти поддался внутреннему голосу, твердившему мне поспешить домой, когда услышал новые звуки, словно мелкий дождь капал на камни. «Даже если там кто-то есть, это не твое дело». «Если бы я не знал, что ты сильно беспокоишься обо мне, то подумал бы, что трусишь». «Ты с самого рождения был самым любопытным из лучеров, которых я знал». «Это Ол, Стефан, Ол, район, где ни с кем никогда не случается ничего плохого. Будь это ямы или холмы, возможно, я бы прошел мимо. Но не тогда, когда до дома 20 минут пешком». «И да, я просто умираю от любопытства», — сказал я, доставая из кармана руку с керамбитом и, повыше подняв Стефана над головой, сделал шаг туда, где мне быть совсем не следовало. «Свет!» — тихо попросил я. Моя трость мигнула один раз, другой, третий, и засияла ровным, пуская несколько тусклым рубиновым светом. Его было вполне достаточно, чтобы я почти сразу же разглядел картину. Мозгу потребовалось долгих 5 мгновений, чтобы осознать увиденное и понять, что все это не шутка, не розыгрыш, и, что самое досадное, реальность. Если честно, будь у меня свободными руки, я бы с радостью ущипнул себя, чтобы попытаться проснуться. Однажды, еще будучи подростком, я видел тело несчастного, попавшего в лапы голодного тру-тру. Зрелище было столь отталкивающим, что я просыпался от кошмаров почти 2 месяца, и потом еще полгода не мог смотреть на свежее мясо. Так вот, по сравнению с увиденным сегодняшней ночью, тот ужин людоеда казался не более чем милой шалостью. Я не знаю, сколько в существе должно быть силы, жестокости и безумия, чтобы такое сотворить с человеческим телом. Плоть, органы и конечности были повсюду, но у меня бы язык не повернулся назвать это беспорядком. Во всем этом была какая-то своя система, хотя оценить ее не хватало разума. Тягучие капли стекали со стен, падали на мостовую и лужами собирались вокруг останков. Рубиновый свет из трости не добавлял ужасному зрелищу спокойствия. Запах, какой бывает у свежевыпотрошенной курицы, сводил с ума. Есть такая пословица в Рабгаре. Родители не говорят детям, что сгоревшие души существуют, ведь дети и так уже знают это. Родители рассказывают детям, что сгоревшие души могут быть уничтожены. Я бы очень хотел, чтобы душу этого сумасшедшего мясника уничтожили, и как можно скорее. Удивительно, но мой желудок даже не запротестовал. Я остался хладнокровен. Лишь в ушах немного шумело, да сердце колотилось, как паровая машина в руках неумелого Кага. «Надо убираться», — вновь сказал Стефан. «Он еще может быть рядом». Теперь его голос был холоден и сосредоточен. Я чувствовал, как он пытается сплести вокруг меня кокон защиты. Анхель была согласна со своим партнером, и ее серповидный клинок изменил цвет на ослепительно белый. Амнис стягивала силу. «Еще минута», — сказал я, делая шаг вперед и стараясь не наступить в кровь. «Больше света, сколько сможешь». Я разглядел на стене дома корявую надпись огромными кровавыми буквами. «Альяс Шафуун Иш Чарве». «Язык первых лучеров», — прошептал Стефан. «Язык всеединого. На таком писались канонические тексты». «Что сказано?» «Домой». «И только? Столько слов?» «Не о том думаешь», — резко оборвал он меня. «Этого несчастного убили только что. Ты уверен, что убийце не потребуется вторая жертва?» Он все верно сказал, так что я начал отступать и на беду свою увидел голову. Точнее, то, что от нее осталось. Этот пророк из квартала иных, утяни его в изначальное пламя сгоревшей души, вновь оказался прав. У мертвеца была власть, он служил городу и был даже известен некоторым читателям времени Рабгара, потому что убитым был никто иной, как старший инспектор Грей. В отдалении зазвучали тревожные свистки жандармов. «Вляпались!» — простонал Стефан. «Мальчик, убирайся! Тебя пристрелят, прежде чем ты успеешь хоть что-то сказать! Опасность!» Во весь голос звонко крикнула Анхель. Огромная тень мелькнула у меня перед глазами, и туша ночного мясника рухнула откуда-то сверху так, что от удара я выронил трость. Меня спасла защита Амниса, отбросившая чудовище, но потерявшая свою силу. Я принял облик, шарахнулся в сторону, но тварь, видно, услышав звук, ринулась на меня вслепую. Мелькнули страшные лапы, я, ведомый Анхель, уклонился, взмахнул клинком, и узкий проулок заполнил оглушительный визг скрежет. Попал. Мелькнуло у меня в голове прежде, чем убийца навалился на меня. Я почувствовал резкую боль в левом бедре, мир закружился, тело сделалось словно из воздуха, и последнее, о чем я успел подумать, до чего досадно испачкать в крови инспектора Грея только что вычищенный смокинг.